Глава 33. Чарльз Васильхоф медленно и неуверенно пробирался в сторону дна, кают-компании на третьей палубе. Не то что он был сильно голоден, во рту у него было сухо, как в пустыне, а внизу живота поселилось неприятное ощущение. Просто идти ему больше было некуда. Его массивная фигура сотрясалась от озноба, и в то же время ему было так жарко, что ему пришлось расстегнуть верх оранжевого комбинезона. Но больше всего болела голова. Это началось как самая обычная головная боль, и он решил, что это просто от стресса или перенапряжения. Но потом стало хуже. Странное, раздражающее ощущение наполненности. Словно мозга в черепной коробке стало слишком много. Перед глазами все плыло, в пальцах появилось покалывание, а самые кончики онемели. И он оставил работу в электромеханической мастерской, где занимался починкой «Альфы», снаряда, получившего вмятины после удара о сферу, и вернулся на свою койку. Но там было нисколько не лучше. Он ворочался и метался, орошая подушку холодным потом и путаясь в простынях и одеяле трясущимися конечностями. Патрони, один из тех, кто с ним делил каюту, сидел дома. Он задрал на общий стол большие вонючие ноги и смотрел какое-то кулинарное шоу по местной кабельной сети. Безостановочное бормотание телевизионного повара раздражало все больше. Странное ощущение в голове усилилось и даже в ушах зазвенело. А потом Патрони бросал на него странные взгляды, искоса, мимолетно, так, как смотрит на человека, который слишком громко разговаривает сам с собой. Последние несколько дней Васильхов заметил, что люди на него поглядывают с любопытством. Он решил, что это началось примерно тогда же, когда и головные боли. Но его соседи по комнате в этом замечены не были. И он, чертыхнувшись шепотом, сел на койке, заставил себя подняться и вышел в коридор, без слов закрыв за собой дверь в каюту. И обнаружил, что ноги несут его в направлении дна. По крайней мере, он так думал, но вместо этого он оказался перед дверью радиографической лаборатории. Васильхов поморгал, качаясь, облизал сухие губы и повернулся. Осторожно ступая, он пустился по узкому коридору обратно. Мимо прошел человек в белом лабораторном халате, держа в руке электронный блокнот. — Привет, Чаки! — сказал он на ходу. Чаки сделал еще пару шагов и остановился. Медленно, как-то неуклюже, он повернулся в сторону специалиста, который прошел уже полкоридора. Васильхофу потребовалось какое-то время, чтобы осознать услышанные слова. Странное ощущение заставляло глаза слезиться, в ушах звенело все сильнее, и Васильхоф ушел в себя, занятый только головной болью и ознобом, пробегавшим по всему телу. «Эй!» — осторожно произнес он. Голос звучал низко и странно. Он опять облизал губы, но смочить их не получилось. Он повернулся и медленно побрел к кафе. На каждом пересечении коридоров Васильхов останавливался, щурясь, глядел на информационные таблички и, борясь с туманом в голове, заставлял себя поворачивать в нужном направлении. В дне было много народу, скоро пересменка. Группа людей собралась перед щитом на подставке, где было вывешено вечернее меню. Другие заняли очередь к раздаточным стойкам. Чаки стал в конце, вяло размышляя о том, почему ноги стали словно деревянные и очень тяжелые. От гула голосов в зале звон в ушах стал, кажется, еще хуже. Он стал таким громким и ясно различимым, что Чаки был уверен. Остальные тоже его слышат. Однако никто, похоже, ничего странного в этом не находил. Словно невидимые лучи боли и шума направлены только в его голову. «Откуда они идут? Кто это делает?» Он взял поднос, протолкался между людьми, налетел на человека перед собой, пробормотал извинения и, шатаясь, шагнул вперед. Васильхофу потребовалось сконцентрироваться изо всех сил, чтобы двигаться вместе с очередью. Он достал банку минеральной воды, затем еще одну и еще, надеясь, что газированная вода размочит сухость во рту. Потом взял тарелку салата из водяного кресса, неуверенно посмотрел на нее, поставил на место. Прошел мимо стойки с омлетами, при мысли о яйцах желудок прыгнул вверх, и остановился у стола, где лежали мясные блюда. Повар большим стальным ножом отрезал ему толстый ломоть мяса на ребрышках, вилкой положил на тарелку и брызнул коричневым соусом. Держа поднос обеими руками, Чаки подошел к ближайшему столу и тяжело сел. Банки с газировкой брякнули друг от друга. Он забыл взять нож и вилку, но вообще-то ему было все равно. Болезненное онемение в черепной коробке росло, уже заболели челюсти, застыла шея, и даже тот небольшой голод, который он ощущал, совсем прошел. За столом сидели две женщины и тихо разговаривали. Они замолчали и посмотрели на него. Он вспомнил, что обе программисты из научного отдела, но как их зовут, вспомнить не мог. — Привет, Чаки! — сказала одна из них. — Уже виделись! — ответил Чаки. Он дернул колечко на банке с газировкой, потом еще раз. Банка открылась, выплеснув ему на руки струю коричневой жидкости. Он поднес банку ко рту и сделал большой жадный глоток. Почему-то ему было неудобно пить из банки, и у него не очень хорошо получалось. Напиток потек по подбородку. Даже глотать было больно. Черт возьми! Он поставил банку, поморгал, прислушался к шуму в голове. Нет, он ошибся, это не звон, это голос. Нет, даже несколько. И все что-то ему шепчут. И вдруг он испугался всего этого. Онемение в пальцах, озноба в теле и больше всего шепота у себя в голове. Во рту опять пересохло, и он сделал еще один глоток, а сердце сильно застучало в груди. Чаки ощущал теплую жидкость во рту, но вкуса не чувствовал. Звуки стали громче, и страх Чаки отступил, сменился гневом. Так нечестно. Зачем они с ним так? Он же ничего не сделал. «Направляйте сигналы в голову кому-нибудь другому, на станции полно болванов!» Женщины за столом смотрели на него, тревожно нахмурившись. «Чаки, ты в порядке?» «Да пошли вы!» — ответил Чаки. Нисколько их не волнует его здоровье. Сидят тут, таращатся, допускают, чтобы сигналы проникали ему в мозг, пока он не взорвется. Васильхов резко поднялся, сбросив свой поднос и разбрызгав по столу газировку и мясной соус. Потом сильно качнулся, выправился. Кафе вокруг него плыло, а голоса в голове становились все громче. Но это было и хорошо. Теперь он знал, откуда идут эти звуки. Они радиоактивные, не иначе, и какой же он дурак, что раньше этого не понял. Шатаясь, он подошел к мясному столу, схватил один из лежащих там тяжелых ножей, все еще с волокнами мяса и крошечными блестящими каплями жира. Повар что-то сказал и потянулся к нему, но Чаки взмахнул ножом, и человек отскочил. Раздался визг, едва слышный из-за голосов в голове, и Чаки не обратил на него внимания. Переваливаясь, он вышел из кафе в коридор, размахивая импровизированным оружием. «Да, он понял». Это радиация, она проникла ему в голову и делает его совсем больным. Но он положит этому конец. Прямо сейчас. Чуть не падая вперед, Чаки пошел как мог быстро по коридору. На этот раз он не заблудился. Дорогу он хорошо знает, и идти ему недалеко. Люди, попадавшиеся навстречу, прижимались к стенам, чтобы уклониться. Но Чаки видел только размытые серые тени и не обращал на них внимания. Васильхов брел, шаркая ногами и спотыкаясь по коридору, а озноб бил его все сильнее, и голоса в голове становились громче. Он не слушал, нет, он не станет делать те ужасные вещи, на которые его подбивали. Он их остановит, он знает, что делать. Ну, наконец-то! Впереди! Большой бронированный люк, над которым ярко светится красно-желтый знак, предупреждающий о радиации, и два морских пехотинца на посту. Увидев его, оба начали кричать, но Чаки из-за гомона голосов в мозгу ничего не услышал. Один из моряков упал на колено, что-то четко артикулируя, и наставил на Чаки какой-то предмет. Васильхов сделал еще шаг вперед. И тут ослепительно вспыхнул свет, и раздался такой гром, что заглушил даже болтовню в голове. В груди Чаки расцвела гигантская болезненная роза. Он ощутил, как его яростно тащит назад, а потом очень медленно боли голоса отступили в бесконечную черноту, и он, наконец, обрел покой.